Поучение в неделю девятую. Бог – помощник человека в скорбях его. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. Святой апостол Петр, как мы сегодня слышали в Евангелии, увидев однажды Господа, шествующего по волнующемуся морю, и спросил у него повеление прийти к нему по водам. «Повели мне, — сказал Петр, — прийти к тебе по водам». Получив повеление от всемогущего Господа, Петр высадился из лодки и пошел по водам, которые как бы отвердели под ногами его. Доколе Петр верил повелению Господа, доколе имел в виду это повеление, дотоле шел он по влажной стихии, как по суше. Но ветер был очень сильный, и волны подымались высоко. Петр обратил внимание на это, допустил в себя страх, который при поверхностном взгляде можно было бы назвать естественным и основательным, и начал утопать. Тогда он возопил к Господу: «Господи, спаси меня!» Господь простер к нему руку, избавил его от потопления, сказав: «Маловерие! По что усомнился еси? Все мы ходим по зыбким волнам житейского моря, колеблемого и возмущаемого различными превратностями. Все мы ходим по волнам житейского моря, идем по ним к вратам смерти, на суд Божий. Какая неверная стихия под ногами нашими! Мы не можем знать, что случится с нами через кратчайшее время. Самые сильные превращения в жизни нашей совершаются неожиданно, внезапно. Ни одна смерть подкрадывается как тать. Подкрадываются так почти все напасти. Наветуется, обрывается море сильными ветрами, восстающими с разных сторон по недоведомой причине. И жизнь наша подвержена многообразным нападениям от лукавых духов и водимых ими человеков. Подвергаемся многообразным напастям по неожиданным случаям, по какому-то загадочному стечению обстоятельств. Невозможно предвидеть и предузнать, что придумает злоба, что послужит поводом и средством к напасти, откуда возникнет искушение. По большей части ни предупредить, ни отвратить их невозможно. И другое море, море невидимое, под мысленными стопами нашими. Другими ветрами наветуется и возмущается это море. Море – наше сердце, в котором совмещаются многоразличные ощущения. У падшего человека ощущения заражены грехом, и потому по большей части действуют неправильно. Редко ветхий человек, не обновленный Божией благодатью, может поступить, и то с насилием себе и со значительными упущениями в исполнении, по указанию евангельской заповеди. Неправильное действие болезнующих грехом ощущений бывает наиболее пристрастным, часто страстным. Когда душевный недуг действует умеренно, тогда ощущения запечатлеваются умеренную неправильностью, называемую пристрастиями. Когда же недуг действует во всем развитии своем, тогда ощущения превращаются в страсти. Ощущения наши находятся под влиянием помыслов, возникающих в нас самих и приносимых нам духами злобы, врагами рода человеческого. То обуревает нас печаль, то возмущены мы гневом, то увлечены сладострастием, то восхищены тщеславием и гордостью. Этот ветер, напор помыслов, часто бывает так силен, что не находим средств противостать ему. Теряемся, приходим в уныние, в отчаяние, приближаемся к погибели. Что сказать в утешение всякому понявшему, что он и наружную жизнью, и жизнью духа ходит по волнам моря? Скажем, он ходит по повелению Бога своего. По этому повелению ходил в наставление наше святой Петр и не утопал до того времени, до которого твердо верил, что он действует по повелению Божию. Поверим и мы, что Бог вызвал нас из ничтожества в бытие, что Он даровал и предназначил нам поприще земной жизни, заповедав на этом поприще исполнять волю Его и обетовав неусыпно бдеть промыслом Своим над верными служителями Своими. Поверим, что мы, создание Его, находимся вполне в Его воле, что без мановения этой всемогущей и всесвятой воли ничего не случается с нами. Руководимые этой мыслью, мы будем свободно и дерзновенно совершать шествие наше по морю. Не две ли птицы, — сказал Господь ученикам Своим, — ценитеся единому ассарию, и не едино от них падет на земли без отца вашего. Вам же и власти главнее и зачтение суть. Не убойтесь уба, мнозих птиц лучше естевы. Не две ли птицы продаются за ассарии, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 29 по 31. Человеки немощны. В утешение и научение немощных попустилось святому Петру поколебаться в вере и подвергнуться опасности. Когда веру в Бога заменят соображения человеческие, тогда бедствует человек в волнах житейского моря. Он бедствует. Способов человеческих к исшествию из затруднительных обстоятельств он не видит, а воспоминание о Боге выкрадывается непостижимым забвением. Апостол Петр, начавший утопать, возопил ко Господу. И мы, из среды отовсюду окружающих нас стеснительных обстоятельств, принудим себя вспомнить о Боге, обратимся к Богу с усерднейшую молитвою о избавлении. Избавление не замедлит. Оно придет, и всякий, увидев его, услышит в совести кроткий голос обличения. «Маловерие! По что усумнелся еси?» Искушения необходимы для нас. Они попускаются нам промыслом Божиим, чтобы мы, угнетенные ими, прибегали к забытому нами Богу, опытно познали Его. «Призови мя в день скорби твои я», — увещевает Бог скорбящего, «и измутя, и прославиши мя, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. «Прославишь имя, то есть познаешь меня опытно, познанием живым, и уверуешь в меня живою верою. Познанию мертвому по букве я представляюсь как бы несуществующим». Утопающему Петру подал Господь руку, чтобы спасти его. Чтобы извлечь нас из затруднительного положения, является действие промысла Божия, особенно ясное и осязательное. Ничтожно потрясение скорбями, предоставляемым ими познанием Бога. Томление в скорбях кратковременно. Существенное познание Бога, соединенное с усвоением Ему, есть сокровище вечное, залог всех вечных благ. Точно так же должно поступать, когда восстанет буря душевная, когда возмутится и нарушится спокойствие сердца помыслами греховными. Помыслы эти облекаются наиболее в праведность, стараются всячески обольстить человека, но познаются по производимому ими смущению, по отъятию ими мира сердечного. Ужасна буря страстей, ужаснее она всех наружных бедствий. Бедствие внутреннее опаснее внешнего. Помрачается во время видимой бури солнце облаками. Помрачается разум, закрытый густым облаком помыслов, во время бури сердечной. Забываются наставления Священного Писания и святых отцов. Ладья душевная заливается волнами различных страстных ощущений. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 24. Не действует благотворно ни беседа с друзьями, ни душеназидательное чтение. Душа, переполненная мутную влагою, ничего не приемлет в себя. Единственным средством спасения остается усиленная молитва. Подобно апостолу Петру, должно вопиять от всей души ко Господу. «Воззовет ко мне, — говорит Господь, — и услышу Его, с Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его и явлю Ему спасение мое. Воззовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Псалом 90, стихи 15 и 16. Какое утешительное обетование! какое множество утешительных обетований! Дается обетование услышать воззвавшего к Богу. Предвидящий будущее Бог объявляет, что Он божественным промыслом находится уже при том, кто воззовет к Нему. Далее дается обетование изъять воззвавшего из скорби и прославить дарованием божественной благодати. Увенчиваются обетованием блаженной вечности и явлением спасения в душе через водворение в ней небесного царства, залога блаженной вечности. Подал Спаситель мира утопающему Петру свою руку, чтоб спасти его от потопления. Ниспосылает он служителям своим божественную благодать. Ею прикасается духу их и спасает утопающих и погибающих от бури взволновавшихся страстей. Когда Господь утишил бурю, тогда сущие в корабли, пришедшие поклонившиеся ему, глаголюще: «Воистину Божий Сын еси». Когда утишится сердечная буря от призывания Господа и отступят возбуждавшие ее ветры, бесовские помыслы, тогда помышления души воздают поклонение Сыну Божию, воздают поклонение духам и исповедуют его по причине полученного убеждения о Сыне Божием и Боге, о Спасителе мира, по причине полученного убеждения в самой сокровищнице души. Наружные искушения доставляют познание Бога явлением промысла Его о нас, доставляют веру в промысл Божий, внушают сердцу страх Божий и благоговение к Богу, как к видящему и видимому, склоняют человека к жительству по заповедям Божиим, к уклонению от греха, которым прогневляется Бог. Искушения душевные доставляют более глубокие познания и подвергаются этим искушениям деятельному учению и вразумлению ими. Наиболее и почти единственно те служители Божии, которые всецело посвятили себя служению Богу и занимаются в безмолвии умную молитвою, раскрывающую пред человеком его душу. Сходящие в море сердечное в кораблях, то есть под руководством Слова Божия и церковного предания, отнюдь не при посредстве произвольного умствования и подвига, творящие делания в водах многих, в помышлениях и ощущениях сердечных, тии, видяши дела Божии, Господня, и чудеса Его во глубине сердечной. В премудрых и всеблагих видах Бог попускает человеку внутреннюю борьбу, рече «Иста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн». От ужасного волнения чувствований, произведенного помыслами бесовскими, этим духом бурным, душа подвижников в злых таеше, они сметошися, подвигошися, и вся мудрость их поглощена бысть по причине мрака, произведенного бурею, по причине нашествия многих тяжких размышлений, по причине ужасного смущения, по причине недоумений, неразрешимых человеческим разумом, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их изведи я, и повеле бури, и став тишину, и умолкоша волны его. После внутренней борьбы обыкновенно даруется духовное утешение, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави их в пристанище хотения своего. Обученные внутренними бранями стяжевают познание всесвятой воли Божией, мало-помалу научаются пребывать в ней. Познание воли Божией и покорности ей служат для души пристанищем. Душа обретает в этом пристанище спокойствие и извещение в своем спасении. Тайно наученные Господом познанию добра и зла, из опытного ощущения в себе греховного действия и действия благодатного, которым уничтожается действие греховное, исповедят Господеве милости Его в молитвах своих, исполненных благодарения и славословия. Исповедят чудеса Его сыновом человеческим, братьей своей в душеполезных беседах. Они вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его. отправляющиеся на кораблях, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходит до небес, нисходит до бездны. Душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Псалом 106, стихи с 23 по 32. «Любящим Бога, — сказал апостол, — вся поспешествует во благое. Любящим Бога все содействует ко благу». Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Не только внешние скорби и напасти, но и скорби, производимые восстанием и бурею страстей. Они обнаруживают пред человеком падение его, низводя его с высоты высокоумия и самомнения в состояние самопознания и смирения. Открывают совершенную необходимость в Искупителе, повергают в самоотвержении к ногам Искупителя. Не будем смущаться, когда увидим в себе восстание страстей, как обыкновенно смущается этим неведение себя. Мы повреждены грехом, и страсти сделались нам естественны, как естественны недугу различные проявления его. При восстании страстей должно немедленно прибегать к Богу молитвою и плачем, с твердостью противостоять страстям и в терпении ожидать заступления от Бога. Страсти стужают не только тем человеком, который находится во власти их, но и преуспевшим в добродетели. Это совершается по попущению Божию, чтоб самое пребывание в добродетели не послужило для слабого человека причиною к превозношению и гордости. Преподобный Нил Сорский, слово третье. Нередко после продолжительного покоя восстает страшная буря. Считавшие себя в безопасном пристанище, внезапно оказываются на открытом, кипящем волнами море. Бесстрастие человеческое тогда может быть признано безопасным, когда тело уляжется в гроб, а душа оставит этот мир, наполненный обольщения, соблазнов, обмана. «Спаси ны, Господи, погибаем!» Вопияли Спасителю мира при другом плавании по морю ученики Спасителя, разбудив его, когда поднялась на море великая буря, когда ладью заливало волнами, а Спаситель покоился сном. Сном Спасителя изображается наше забвение Бога. Искушением уничтожается забвение. Воспомянутый и призванный на помощь Бог запрещает ветрам и морю. Всеблагий и всемогущий Он доставляет тишину велию, тишину великую. Всякому воспоминувшему и призвавшему его на помощь во время скорби. Аминь.